Глава 33. Марат. Даша выпрямляется и прыгает в бассейн. Вид плавающей Даши не такой возбуждающий, я пытаюсь успокоиться. Со всей силы ударяю кулаком по столу. Еще не хватало дрочить. Опять. Перевожу взгляд на стертые в кровь костяшки. Как лишнее напоминание, что да, опять Марат. Опять собрался дрочить. Еще удар. Выключаю монитор и пытаюсь вчитаться в какие-то бумаги на столе. Да не может же так накрывать из-за какой-то девки, что в ней такого? Отвлечься. Например, проверить почту. Опять включаю монитор, забывая, что на нем открыто видеонаблюдение в бассейне. Ну, Даша же плавает, ничего интересного. Просто нажать на крестик в углу и закрыть. Но палец застывает на кнопке мышки, когда на экране появляется Даша. Опять в купальнике. Но теперь уже в мокром. С мокрыми волосами. И я понимаю, что возбуждение никуда не делось. Член, наоборот, болезненно упирается в ткань. За этими мыслями не замечаю, как вожу пальцем по выпуклой кнопке мышки. Сука, почему я должен мучиться? Какая разница, что будет потом? Красивая девка, которую я хочу в моем доме, в моей власти, сама гладила мой член. Зачем отказываться? Поюзаю ее, все равно пока у меня живет. Найду заказчика, и девка уйдет. И проблемы не будет. К тому времени надоест. А пока... Выключаю монитор и скидываю с себя лишнюю одежду. Быстро достаю из шкафа плавательные шорты. Спускаю боксеры и смотрю на выскакивающий член. Представляю, как он будет торчать в свободных шортах. Поэтому возвращаю боксеры на место. Спускаюсь в бассейн. Звучит музыка. Даша стоит спиной ко мне возле шезлонга и сушит полотенцем волосы. Какая же у нее все-таки охуенная задница. Тихо подхожу совсем близко. И произношу самый тупой вопрос. «Поплаваем?» Матюгаюсь про себя, не подавая вида. От неожиданности Даша ойкает и разворачивается ко мне. «А я уже», — говорит, убрав маску удивления с лица. Капли воды стекают по нежной коже. Мокрый купальник не скрывает торчащие соски. Тяну к ней руку, а она уклоняется вбок. «Я видел», — улыбаюсь я. «Ты следил за мной?» Возмущается она. «Не за тобой, а за домом». Пытаюсь держать улыбку. «Дай пройти, я уже наплавалась». Пытается обойти меня. И взгляд такой серьезный. А вдруг я утону? Делаю шаг в сторону, загораживая проход. Кто будет делать мне искусственное дыхание? Рот в рот? Облизывает при этом губы. В рот, Даша, в рот. Киваю я и чувствую, как приятно давит в паху. А я ведь даже не дотронулся до нее. Я кайфую от разговора с ней. Не помню, когда испытывал хоть что-то подобное. Думаю, охранник Диман с этим отлично справится. Вдруг произносит она и все-таки обходит меня слева. Хватаю ее за запястье и притягиваю к себе. Кладу руку на живот и прижимаю спиной к груди. Вижу, как мурашки пробегают по коже. Водя пальцами, поднимаю руку выше. «Два дня, Даша». Шепчу волосы. «Два дня». Наконец сжимаю грудь. Даша кладет свою руку на мою и пытается убрать. Разворачиваю ее к себе лицом. «Ты же сама хотела». Ухмыляюсь я и кончиками пальцев провожу под резинкой трусиков. Потрогай опять. Беру ее руку и тяну к своей ширинке, но она отдергивает ее. Заводит руку за спину и убирает мою руку с плавок. «Ты думаешь, я хочу, чтобы твой член, который два дня был неизвестно в ком, влез теперь в меня?» Спрашивает, нахмурив брови. «Влез? Не могу сдержаться, чтобы не рассмеяться. Кладу руки ей на талию и притягиваю к себе. «Пусти». Продолжает хмуриться она. Я наклоняюсь и шепчу ей. «Не переживай, он там был в защите. Только в тебя он влезает без всего». Целую ее в ушко, потом веду губами на шею. Трахнуть. Прямо здесь, на шезлонге. Или на полу, похер. Я мысленно уже трахаю ее. Вспоминая, что в ней, в отличие от других моих девок, никто не был, кроме меня. Поэтому там опять узко. Руками мну хрупкое тело. Но тут слышу опять недовольный голос. «Я что?» «Должна растечься лужица здесь от таких откровений». Отрываясь от нее, удивленно смотрю. «Ты ревнуешь?» Приподнимаю бровь. «Вот еще». «Тогда давай просто трахнемся, не делай друг другу мозги, тем более ты сама этого хотела». Толкаю ее на шезлонг. «Тебе показалось», — произносит пересохшими губами, глядя на меня снизу вверх. «Это тоже мне показалось». Беру ее ладони и просовываю себе в трусы. И сразу искры в глазах от этого прикосновения. Не могу больше. Наклоняюсь и резко дергаю ее за щиколотки. Так, что она ложится на шезлонг. Я сажусь на нее. Кладу обе руки на грудь и стягиваю купальник. Наклоняюсь и целую Дашу в губы. «Тебе понравится», — шепчу я им на грудь. Ложусь на нее, руками раздвигаю ноги. «Подожди». Даша упирается мне в грудь ладошками. «Ну что опять?» Недовольно хриплю я, не убирая рук. Трусь членом о ее бедро. «Мне нельзя», — произносит она. Приподнимаюсь и смотрю на нее. Пытаюсь понять смысл услышанного. «Почему?» Даша недовольно отворачивается. И тут меня осеняет догадка. «Да ладно, пиздит ведь. Ты же плавала». Смотрю ей в глаза, сощурившись. Рукой лезу ей в трусы. Даша хватается обеими руками за запястье, пытается остановить. Сжимает крепче губы. В глазах ярость, но я не верю ей. Если обманывает, проучу. И уже мысленно представляю, как я ее буду учить. Но все рушится, когда пальцами ощущаю веревочку. Смотрю туда. Сука не обманывает. «Все?» – недовольно произносит она. «Или внутрь полезешь?» Когда она злится, возбуждает меня еще больше. Еще больше хочется прижать ее всем телом, подчинить. Ничего не отвечаю, но руку не вынимаю. Провожу по гладкой нежной коже. «Но зубы-то у тебя не болят, надеюсь?» Спрашиваю, проводя большим пальцем ей по губам. «Нет», — цедит она. «Зато кусают больно». Обхватывает губами мой палец и впивается в него своими зубами. И больно, сука, не отпускает. Все сводит внутри, когда я представляю, что... Нет, лучше не представлять. Буквально вырываю из ее пасти свой палец и встаю. Все равно ведь трахнемся. Говорю, потирая место укуса. Чего ломаешься? Насиловать будешь? Спрашивает, приподнимаясь и возвращая на место купальник. Дура. Не выдерживаю я. Сама дашь. Никогда. Неожиданно произносит она, сузив глаза.